Глава 12. Я повертел конверт со штампиком угледарского почтамта и с вдруг набежавшим волнением оторвал верх заклеенного клапана. Извлек листочек в ученическую клеточку. Там ровным по-женски округлым почерком были выведены строки. «Привет, сынок. Как у тебя служба? Почему не приезжаешь в гости? Тебе до Угледарска 20 километров всего, а будто живем в разных полюсах. Нравится тебе новая должность? Может, все-таки лучше следователем было остаться? Сынок, что бы ни случилось, знай, что я всегда тебя поддержу. Даже если у тебя не получится в милиции. Мне кажется, все-таки ты человек тихий и мирный, и не создан для тягот службы. Это все отец. Зря он настоял, чтобы ты поступал в школу милиции. Но чего уж теперь говорить. У нас все хорошо. А вот соседку тетю Полю похоронили. Отмучилась. Барсик окатился. Оказалось, что это не кот, а кошка. Отец ходит чернее тучи, злится на тебя. Бурчит, что, дескать, зря ты на сержантскую должность согласился уйти из области в захолустный Зарыбинск. Но я-то тебя понимаю. Сложно тебе в милиции, сынок, особенно в следствии. Надо было на агронома идти учиться, как ты и хотел в школе. Отцу втемяшилось, что сын тоже, как и он, должен обязательно погоны носить. Сам понимаешь, зациклился на своей службе в армии. Но иногда вижу, как вздыхает на кухне, нет-нет, и намахнет стопку-другую. Столько лет отслужил, а выше капитана не поднялся. Видно, в тебе хотел увидеть свои мечты офицерские, чтобы сын, как они говорят, до высоких звезд дослужился. А я вот капитанская жена. Ну да ладно, чего уж теперь говорить. Держись, сынок, служи честно, 2 годика осталось, а там и уволиться можно будет. Выбери время и приедь к нам, или мы сами к тебе наведаемся». «Целую, мама». Я свернул листочек и снова сунул в конверт, будто боялся, что кто-то подсмотрит. «Мороз, что случилось?» — спросил Нурлан. «Стоишь, ворон считаешь. Эй, ты здесь вообще?» «Слушай, сосед, а тебе мои родители как, нравятся?» «Чего?» «Ну, как люди, они хорошие. Ты что дуркуешь? Или меня проверяешь? Кто же про родителей плохо скажет, особенно про чужих?» «У меня папа чабан, а мама ковры ткет. Сам рассказывал, что у тебя батя военный, в люди выбился, а ты вот не в него был. В последнее это время ты другой какой-то стал». «Какой другой?» — спросил я на всякий случай, чтобы убедиться, что Ахметов точно меня не раскусил. Я пока еще чувствовал себя немного мошенником, который обманным путем завладел оболочкой доверчивого советского парнишки. «Борзый!» — чуть поразмыслив, ответил казах. «А, ну это от бати. Да. Проявилось, значит. Свалили же на мою голову незнакомые родичи. Нет, я, конечно, знал, что у моего предшественника есть предки. В первый день попадания, то есть позавчера буквально, прошерстил все документы, что были в комнате, в том числе и свидетельство о моем рождении. Там в графе «родители» значились чужие мне люди. Я даже заморачиваться не стал и не запомнил. А теперь эти самые «чужие» встретиться со мной хотят, приехать грозятся. Вот, блин, надо как-то решать вопрос. Похоже, что отец, буду называть его так, раз все-таки ДНК у нас общее теперь, хотел, чтобы из сына вышел толк. Так и получилось. Толк вышел, а бестолочь осталась. И мне теперь отдуваться. А хочется, чтобы они просто подарили мне носок и сказали, что Добби свободен, но не выйдет». Все-таки мам, пап принято почитать и слушаться, особенно в СССР. Почитать я готов, а второе — увольте. Придется как-то притворяться, ведь кто, как не они, смогут понять, что я — не я. Задачка, однако. Утром следующего дня я встал пораньше и пошел на школьный стадион. Он оказался довольно большим. Обычный стандарт — круг 200 метров при школах, а у этого было 400 метров. Я пригляделся и понял, что стадион не только был школьным, но и общегородским. Просто он располагался возле учебного заведения. Нужно немного приводить себя нового в физический порядок. Ограждение стадиона, железный заборчик из сетки, я обрулил и пролез в какую-то дырку. Очутился на футбольном поле с беговой дорожкой по его периметру, засыпанный чем-то вроде шлака, без всяких модных покрытий, естественно. На трибуне красной краской горит лозунг «О, спорт, ты жизнь». Присмотрел я турник и брусья, но перед занятием размяться решил, да выносливость заодно потренировать неспешным бегом. Трусцой намотал пару кругов стандартных беговых по 400 метров и немного сдох. Да, работать мне еще и работать над оболочкой своей. Но да ничего, как говорится, вся жизнь впереди. Планов громадье, лишь бы 2 года продержаться в ментовке, а там... ух! В это раннее время на стадионе пусто. Обычно в Советском Союзе на подобных площадках всегда почти аншлаг. Занятия физкультурой в учебных заведениях старались в основном проводить на воздухе. Планировали их так, что стадион никогда не пустовал. Помимо обычных уроков физкультуры, на школьном стадионе сдавались нормы ГТО, проводились занятия старшеклассников по начальной военной подготовке. Сам помню, как в детстве гранату метал. Военруку чуть в лоб не зарядил. Плюс всякие соревнования дворовых команд частенько перекочевывали со спортплощадок на просторы школьного стадиона. Жизнь кипела и бурлила. Это потом стадион повесят лишь на физрука. А сейчас тут много организаторов спортивного досуга всяких. Взять хотя бы старшую пионер-вожатую, что есть в каждой школе. Она тоже занималась организацией мероприятий на стадионе. От построений до показательных выступлений. Проводник ученического самоуправления, глаз патриотического воспитания и массовик-затейник в одном флаконе. Если вожатая видная да ладная, а не только горластая, то и работа у нее спорилась, и коллектив ее обожал. Известно, что пионеры в таком интересном возрасте, когда за красивой девушкой хоть в огонь, хоть в воду. Сам когда-то был влюблен в вожатку. Даже мелом на стене написал «Вожатая дура». Ну, безответно, потому что. Пока я усиленно упражнялся, на беговой дорожке появился вдруг еще один человек. Девушка в белой как молоко футболке и синих коротких шортиках. Легкоатлетка? Не похоже, те в шиповках бегают, а это в обычных кедах. Мой взгляд почему-то сам примагнитился к ее загорелым ножкам. Не бежит, а плывет. Я уже поболтался на турнике, сделав несколько подтягиваний. Отдыхал, а тут красота по стадиону бегает. Снова пришлось разминаться, и пустился я рысью по дорожке. Будто так и задумано, после турничка — пробежка. Но тело не железное и даже не деревянное, а обычное кинологическое. Свой лимит сил я изрядно уже потратил, поэтому девчонку не догнал. Она явно не разминалась, а бежала резво и целенаправленно. Быстренько сделала 3 круга и так же испарилась в никуда, как и появилась. Ну и ладно, ну и беги. А у самого червячок засел. Где я эту девушку раньше видел? Определенно видел. Но где и когда? Не так долго я здесь, чтобы забыть. Перебрал в мозгу всех, с кем столкнула меня судьба за эти 3 дня новой жизни. И вспомнил. «Точно!» — выкрикнул я вслух и хлопнул себя по лбу. «Это та, что на пляже локонами своими меня щекотала. Ангел в купальнике. Сразу видно спортсменка, комсомолка и просто красавица. Если спортсменка, то обязательно придет еще на стадион. Еще встретимся. Вот и дополнительная мотивация появилась спортом тельце свое утруждать. Поделав растяжку, уставший, но довольный, я побрел в общагу. Нужно еще очередь в душ отстоять. Это хорошо, если соседи не каждый день моются. Так бы вообще утром беда была. Помылся и побрился, позавтракал традиционной яичницей, которую сварганил Нурик, и направился на службу. Даже не опоздал в этот раз на планерку. А перед ней успел Мухтара покормить. Кашу ему варили во дворе суточники, еще с вечера на утро, в самодельной печурке, сваренной из трубы. Надо бы подумать о его питании. Все-таки сытая собака — добрая собака. А раз мне от него никуда не деться, то так хотя бы проще будет с ним управляться. А пока что миску с кашей пришлось палкой в вольер проталкивать. Мухтар вовсе не пылал ко мне щенячьей любовью. Ну да ладно, привыкнет, наверное. После процедуры кормления я направился на планерку в кабинет начальника. Там оказалось, что на каждого свое определенное место, как у рабов на галере. Каждый привязан к своему стулу. Мне достался один из пустующих стульев у самого носа начальника. Чем ближе к шефу, тем свободнее были сиденья. Никто не хотел сидеть и в упор слушать начальственные воспитательные выкрики. Да и слюна гневная могла долететь. Раз выбора нет, сел рядом с шефом. По мне так наоборот, чем ценнее сотрудник, тем ближе к боссу должен дислоцироваться. У ментов, наверное, все по-другому. «Вчера, товарищи, у нас лейтенант Морозов отличился». «Ни здрасте, ни привет», — начал планерку Кулебякин. Я чуть напрягся, выискивая в его фразе сарказм. Опять костерить меня будет. Но нет, ошибся я. А шеф продолжил. Лейтенант Морозов раскрыл преступление по горячим следам. Вернул похищенное. А потерпевший оказался далеко не последний в городе человек. «Разрешите, Петр Петрович?» — вмешался инспектор уголовного розыска. «Что хотел?» «Как это раскрыл? Злоумышленники не найдены? Темнуха получается, пока подозреваемых не задержим». «Трубецкой!» — поморщился начальник. «Не мне тебя учить, как все это делается. Состряпай отказной, ядрен сивуха. Эрик Робертович заявление забрал на радостях, имущество возвращено, заявитель доволен. Никому разбирательств не нужно дальнейших, и бумагу марать незачем. А преступников этих потом прижучим. Городок у нас небольшой, тихий, все друг друга знают. Тем более у нас примета есть одного из них. Железнодорожник он». «Так если у нас Морозов такой спец, может, и на происшествие его будем брать, Петр Петрович?» Не унимался опирог. «Чего он штаны протирает и собаку простаивает? Уже месяц как должен след брать, а все контакты с псиной наводит, прикармливает. А работать? Что, мы за него должны?» «Лейтенант, ты еще меня учить будешь рабочий процесс организовывать?» «Виноват, Петр Петрович», — опустил взгляд Антошенька. «Так тебе, а то ишь ты растявкался». Но начальник почесал лысину, покубатурил, крякнул и вдруг выдал. «А действительно, Морозов, сколько будешь казенное довольствие зазря проедать? Когда уже на преступление выезжать с приданной скотиной будешь?» «Не готов еще пес к разыскной работе». Неожиданно для себя отчеканил я. Где только слов таких понабрался. Наверное, опять влияние предшественничка. Период его адаптации считаю неоконченным. «Адаптация для слабаков. А у нас милиция. Это тебе не на почте работать. У нас, заметь, задача партии четко поставлена. Ликвидировать, понимаешь, преступность, устранить причины ее порождающие. А ты мне адаптация, акклиматизация. А ну как война завтра. Тоже скажешь, не готов. Вот кто ты, Морозов? Скажи мне при людях». «Известно, кто человек». «Это понятно. А еще?» «Лейтенант милиции», — пожал я плечами. «Все-таки близко сидеть к майору чревато излишним вниманием с его стороны». «И все?» — кривил на меня седую бровь Кулебякин. «Инспектор-кинолог Зарыбинского ГУВД», — подсказал шепотом чей-то женский голос, похожий на голос кадровички. «Инспектор-кинолог», — выдал я очевидное. «Вот уж не знал, что такие вещи нужно вслух проговаривать». «Нет, Морозов, ты не кинолог». «Начинается. Сейчас тоже припомнишь, что я следак по образованию. Но я ошибся», — а начальник поднял указательный палец вверх, помахал им, будто грозил, и продолжил вещать. «Ты, Морозов, проводник. Тюремные пассатижи. Неужели догадался Кулебякин, что железнодорожник — это я?» А шеф между тем продолжал. «Ты проводник в жизнь законности и порядка, Морозов. Ты представитель поистине народной милиции. Государство тебя полномочиями наделило не для того, чтобы ты вольеры чистил. Наша задача — нещадно выявлять, пресекать и раскрывать. Понял, Морозов?» «Ага, проводник, понятно». «Не ага, а так точно!» «Так точно!» — молодцевато ответил я, лишь бы майор отвязался. «Чему тебя только в школе милиции учили? В общем так, берешь тузика и встаешь в дежурство сегодня, а Трубецкой за тобой приглядит и мне доложит, как там следы нюхаешь». После этих слов начальника на тонких губах оперка зазмеилась улыбка. «Ну-ну, смейся, смейся. Хорошо смеется тот, кто смеется с зубами». «Труп накаркаешь», — сетовал дежурный Баночкин. «Это самое, зачем фуражку на стол положил?» Я задумчиво поправил головной убор, который уже подхватил и водрузил на голову, поморщил лоб и спросил. «Ты чего, Семен, в приметы веришь?» «Это не примета!» Многозначительно вскинул он вихры кивком головы без помощи рук. «Эх, молодежь! Такого в школе милиции не расскажут и не покажут. Тут вам не там, а там вам не здесь. Все знают, что если фуражка на столе — это самое, то быть непременно трупу в дежурные сутки. Как пить дать?» «Баночкин!» Поморщился я, выходя из дежурки. «Ты трупов боишься? А если криминальный? Сразу начнутся звонки из главка. Еще и шеф спросит за организацию раскрытия. Спросят-то с меня. Где, скажут, товарищ Баночкин, у тебя наряды наружные были, когда человека убивали? А нет у нас нарядов. Раз-два я обчелся. Откуда я людей возьму? Один инспектор Дорнадзора на весь город, и тот сегодня на выходном дрыхнет, потому что ночью Казаряна поднимали. А я все одно крайний буду. Скажут, что не привлек общественность и оперативные отряды дружины». «А почему ты не привлек оперативные отряды дружины?» — ухмыльнулся я. «Морозов, идея самая в вольер. У них рации нет. Мне им письма писать, что ли? Вышли на маршрут, и все, пропали». Несмотря на то, что я кощунственно подержал свою фуражку на столе, трупа в эту дежурную смену не приключилось, а вот кражу заявили. Баночкин скомандовал общий сбор дежурной оперативно-следственной группе, в которую с сегодняшнего дня входил и я с Мухтаром. Ума не приложу, как его из клетки вытащить, чтобы не покусал людей и ментов. Но делать нечего, надо выкручиваться. Я набрал у Баночкина и Риса кис-кис, любил он посасывать сладенькое, оттого и щеки со спины видно, и направился на переговоры с псом. «Привет!» — проговорил я, нагнав в голос дружелюбия и любви ко всему животному миру. Почувствовал себя кем-то вроде Джеральда Даррелла. «Хочешь ириску?» Мухтар и ухом не повел. Я развернул фантик и швырнул сквозь сетку лакомства. Пес повернул голову, понюхал и снова отвернулся. «Понимаю. Я сладкое тоже не очень. Тут это, прогуляться надо будет». Я снял со стены поводок и ошейник. «Ну, как прогуляться? На происшествие съездить. Кража у нас, понимаешь?» Молчок. «Собачьи пассатижи! Что ты молчишь? Ты вообще понимаешь, что я говорю?» С раздражением произнес я. «Гав!» — грозно отметился пес. «Ладно, я понял». Снова включил я Даррелла. «Ты не любишь, когда на тебя повышают голос, да? Окей, то есть, ладно. Послушай, корешок, мне тоже здесь не нравится, но у нас работа». Мухтар вдруг поднял голову и посмотрел на меня. Уши его ловили каждое слово, словно локаторы встали в позицию приема. «Ага, чем-то я его зацепил. Но чем? Чтобы понять, надо продолжать говорить. У нас выезд, кража, понимаешь? Блин, как тебе еще объяснить? Ты помнишь свою работу?» Лишь только я проговорил последнее слово, как собака вскочила. «Ага, похоже, у него реакция на слово. Работа!» — крикнул я погромче. «Гав, гав, гав!» — отозвался Мухтар и даже слегка вильнул хвостом. «Морозов!» — окликнул меня из окна дежурки Трубецкой. «Что телишься? Нам выезжать пора!» «Подождешь!» — огрызнулся я. «Собака — инструмент тонкий, к ней подход нужен!» Не знаю почему, но вся неприязнь к псу у меня вдруг прошла. Может, потому что я тоже ощущал себя здесь этаким пленником. Только клетка моя побольше, дворик ГОВД. Во всяком случае, как мне показалось, Мухтар это тоже почувствовал и дал мне спокойно войти в клетку. Следующий этап — надевание ошейника. Я сглотнул и приблизился к псине. Тот не шевелился, наблюдал. «Работа, Мухтар, работа!» — произнес я заветное слово. И, о чудо, пес сам подбежал ко мне и подставил голову под ошейник. Я застегнул ошейник, намотал на руку поводок и торжествующе вывел кобеля из клетки. «Ну вот, теперь я кинолог, и нам предстоит выезд на нашу первую кражу». Я вышел к крыльцу ГОВД. Там нас ждал уже канареечного цвета с синими полосами милицейский бобик. Внутри народу битком. Я пока не понял, кто здесь кто. Мухтара определили в кондей. Он привычно и, на удивление, послушно запрыгнул туда. Даже слово «работа» не пришлось произносить. Я втиснулся на заднее сиденье. В ногу вдруг уперся угловатый чемодан, похожий на огромный беременный дипломат. За чемоданом кто-то был, наверное, криминалист. «Едем!» — скомандовал Трубецкой. Он сидел корольком на переднем сиденье. Потом повернулся ко мне и зло хихикнул. «Ну что, Морозов, твой первый выезд как кинолога. Вся страна на тебя смотрит. И за Рыбинск. Смотри, не подведи. А то ниже кинолога уже некуда спускаться. Разве что в ППС. Но у нас их нет. Это тебе в область надо будет». И Антошенька мерзко захихикал.